2. В самом деле, как он мог забыть о трубе? Тогда, кинувшись к домику, он уронил ее у березы и больше не вспомнил. Да, значит, в нервах все-таки сбой. Ведь совсем недавно из-за этой же трубы, когда ее стащили с подоконника, он прямо извелся. Чуть не плакал перед Мариной. «Это же реликвия! Ей больше 100 лет, она от прадеда моего, адмирала Волынова, осталась. Я с этой вещью с детства не расставался». Марина, а следом за ней девицы-инструкторши, подняли во всех группах большой шум. Грозили, уговаривали. Никто, конечно, не признался, но на следующее утро труба опять оказалась на подоконнике. Ужасно жаль только, что на объективе уже не было медного венчика с узором из листьев и мелкими буквами на внутренней стороне «Адмирал М.П. Волынов». Видно, свинтили на память паразиты. Они ведь всякие, нынешние детки-то. Но все это лишь мелькнуло в голове у Валентина, пока он быстро двигался. Запер дверь, бросил на постель трубу, ухватил сопливика за локти и вынес на середину комнаты под яркий плафон. «Ты же дрожишь, чучело! Весь пропитался, даже в желудке дождь булькает!» «Не-а, это не дождь», — отозвался сопливик. Валентин метнулся в душевую кабину. «Все-таки чудесная штука эти дачные домики швейцарской фирмы. Не поскупился профсоюз. Тут и телефон, и кондиционер, и душ с маленькой квадратной ванной, и комбайн для стирки, сушки и глажения белья. Живи и радуйся». Валентин покрутил краны, пустил очень теплую упругую воду. Душ загудел, как эхо ливня. Валентин вернулся к сопливику. Тот растерянно стоял посреди натекшей с него лужи. «Ну-ка, скидывай все». «Да не...» Сопливик съежился, то ли от смущения, то ли от зябкой судороги. «Чудо ты непутевое». Валентин присел, сдернул с него раскисшие сандалии плетенки, стянул и шлепнул на линолеум одежонку. Сопливик не противился, только попискивал, как мышонок. Голый и несчастный, он оказался в серых подтеках, будто выбрался из болота. Валентин ухватил его за ребристые бока, вдвинул в кабинку под тугие струи. Сопливик взвизгнул, затрепыхался. «Что, горячо?» «Ага, ай!» «Так надо, чтобы простуда не прилипла, сейчас притерпишься». «Ой, ага!» «Что, ага?» «Это, притерпливаюсь. Хорошо». Он заулыбался и, не стесняясь уже, затанцевал под теплым, совсем не похожим на уличный ливень дождем. Вскинул над собой руки. Глаза его блестели сквозь искрящуюся сетку струй, а по телу бежали мутные ручейки. «Да чего ж ты перемазанный?» — не сдержался Валентин. «Ни разу тут в баню не ходил, что ли?» Сопливик перестал танцевать и улыбаться. Съеженно обнял себя за плечи. Валентин разобрал за шумом воды. «А там не помоешься». «Почему?» «Потому что не дают. Пристают по-всякому и дразнятся. Иди, — говорят, — все равно тебе не отмыться». «Свинство какое». «Ага. Или одежду спрячут, и ходи как хочешь». «Ах ты, мученик. Мыло на полочке, мочалка на крючке. Отскребайся. А я стиркой займусь». Прачечный комбайн был рядом с душевой. Отличная машина, сплошная автоматика. Система включилась, когда Валентин поднял крышку бака. На экранчике зажглось. «Не забудьте вынуть все из карманов, загружаемой в емкость одежды». «Сервис». В нагрудном кармане липкой и тяжелой рубашонки лежал значок со смеющимся солнышком и словами «Пусть всегда буду я». Без булавки. На трикотажных, похожих на тряпицу, которой мыли пол, шортиках, тоже оказался карман. В нем нашелся пластмассовый жетон для игровых автоматов. Такие жетоны выдавались за хорошие поступки и образцовое поведение. Значит, сопливик или выпросил его, или нашел, или, скорее всего, стащил. Потом под ноготь Валентину попалась твердая крошка. Похоже, что кусочек карандашного грифеля. Валентин поднес палец к свету. Под ногтем сидел малюсенький медный стерженек с резьбой. «Винтик? От кольца?» Валентин взял трубу. Там, где недавно было кольцо с узором, на непотускневшей еще меди чернели 2 отверстия для крепких болтиков. Валентин примерил тот, что нашел. Подходит. Открыл ножик и кончиком отточенного лезвия, как отверткой, завернул винт малютку. Тот послушно вошел в резьбу, остался только шпинек по толщине пропавшего венчика. Вот так. Вот вам и сопливик. Господи, а что от него ждать? Валентин поглядел на пластмассовую дверь кабинки. За ней шум воды и возня. И, кажется, довольное хихиканье. «Ладно, потом разберемся», — сказал себе Валентин. И пошвырял в машину одежду сопливика. Агрегат плотоядно заурчал. Валентин опять обернулся к дверце. «Сам отскоблишься или помочь?» «Не, я сам!» — откликнулся сопливик сквозь журчание и плескание. «Только мыло в глаза!» «Ну уж потерпи». «Ага, я терплю». Минут через 10 Валентин извлек сопливика из влажной жары кабинки, отмытого до скрипучести, чисто смуглого, с розовыми пятнышками на коленках и подбородке, следами отвалившихся коросточек. Старательно вытер его с головой махровым полотенцем. Сопливик попискивал смущенно и благодарно. Проплешинки от болячек местами кровоточили. Валентин взял из аптечки пузырек с бактерицидкой и вату. «Ну-ка». Сопливик запищал сильнее. «Сыц!» Валентин запятнал его желтой бактерицидкой, шлепнул по незагорелому месту, закутал в простыню и отнес на кровать.